Глава 25. Финал — это конец для кого? Дорогие зрители, вы этого ждали, как и я. Да-да, ваш покорный слуга тоже ждал, когда наступит тот самый долгожданный момент. И это... финал! Да, мы добрались до финала, который оставит все вопросы позади. Скоро станет известно, кто станет лучшим кулинаром мира. Руми разошелся. 10 участников встретятся в последней битве друг с другом. И мы с вами, затаив дыхание, будем смотреть за их битвой. Руми развел руки в стороны и запрокинул голову назад. Осталось 10 участников. Представители Америки, Франции, Японии, Германии, Австрии, Чехии, Канады, Финляндии, Швеции, а еще империи. Ставки высоки. Вы же успели сделать ставку на понравившегося участника? Я — да. На кого? Это секрет. Может, это самоуверенный Том? Или же уверенный в своих рецептах Юдзера? А может, истинный поклонник французской кухни барон Дежан? Или Фер, который поразил всех тем, что вошел в тройку лучших, хотя про него не знал никто? Руми засмеялся. «Сегодняшний день покажет, кто победит в этой битве. Если вы боитесь пропустить это, то отложите все дела и смотрите внимательнее. Финал начался!» Участники, которых упомянул Руми, стояли сейчас в ряд и слушали его речи, проклиная все на свете. «Приехали мы в этот раз очень рано и находились здесь уже довольно давно. А финал все не объявляли открытым». Даже судей еще не было видно. А вот Руми крутился вокруг участников, пытаясь урвать свой кусочек славы. Но все игнорировали его присутствие как могли. К концу турнира этих интервью уже хватило по самое «не хочу». Про финал не было ничего известно. Мы с Юдзера вчера вечером предполагали многое. Но что же будет на самом деле? На этот вопрос могли ответить лишь судьи. Но сдается мне, что даже Поль и Вольфган не могли дать ответ на этот вопрос. По крайней мере, это мне сказали нервозность Дежана и Франца Вагнера. Они переживали, и это наталкивало на мысль, что они знали, что должно было произойти в предыдущих этапах. А этот остался для них неизвестностью. К ним вышли судьи и встали в привычном порядке. Гордон лучился от радости, в отличие от своих коллег. Ну, наконец-то они вышли. «Поздравляю вас, повара! Вы прошли до самого финала. Сегодня вас ждет последнее испытание, которое покажет ваши возможности», — начал с ухмылкой Гордон. «Правила будут очень просты. На кухне», — кивнул на 10 кухонь главный судья. «Вам нужно приготовить одно блюдо. Продукты будут вам даны. Одно блюдо, которое сможет поразить нас. Не повторяйтесь с предыдущими этапами. Единственное ограничение, которое мы вам ставим, конечно же, время. Его будет очень мало для сложных блюд, но достаточно, чтобы приготовить что-то простое. Выбирайте внимательно. У вас всего 2 часа». Участники были очень серьезными и судорожно начали разглядывать стол, который находился между кухнями. В этот раз скрыт шторой был он, а не сам зал, и сейчас на нем высились продукты со всех сторон. Не скажу, что их было шибко много, но один ингредиент я увидел издалека и скосил глаза на Дагона. Тот увидел мой взгляд и сделал вид, что ничего не было. Решил немного помочь, да и я не против. К тому же, вряд ли кто-то выбрал бы тот продукт, который заметил я. Теперь я знал, что буду готовить. Рецепт сам собой всплыл у меня в голове. Замечательно. Стоило сигналу к старту прозвучать, как все сорвались с места и побежали к столу с продуктами. Началась настоящая битва за ингредиенты. Кто-то брал гребешки, чтобы угодить Гордону, кто-то схватил говядину, которую в нашем случае сложно приготовить за такой срок достойно. Юдзера взял рыбу. Фугу? Откуда она там вообще взялась? Но Дагон мне подмигнул. Решил не только помочь. Хм, если так подумать, то у каждого был тот ингредиент, на котором участник специализировался. Правда, некоторые не додумались и взяли то, что могло понравиться судьям. Довольно странный ход. Нужно готовить то, в чем ты уверен. И будь моя воля, я бы приготовил круассаны, которые любят кушать пальцы. Но остановил себя в последний момент. Взял кролика. Никто к нему так и не притронулся, и я хмыкнул. Естественно, даже его вид не вызывал никакого соблазна. Ведь это был демонический кролик, мясо которого больше напоминало ярко-красную кровь. Выглядело пугающе. Дежан, как ни странно, решил повторить успех моего петуха. Жаль его, конечно, расстраивать, но того петуха не повторить, ведь у меня он был особенным. Такой же неповторимый, как и кролик в моих руках. Подумал и взял еще креветок и гребешков, но последние выглядели не очень. Точнее, запах у них был специфический. Мне было жаль тех поваров, которые не сразу поняли ловушку от судей. Гребешки с сюрпризом. Кто бы мог подумать? Так что оставил лишь креветки и пошел к своему столу. Почему я взял кролика? Хотел показать судьям, что конфи не стоит недооценивать. Тем более в моих руках и с нужным ингредиентом. Все уже начали готовить, боясь не успеть. Я же не спеша заточил нож и принялся разделывать тушу кролика, отделив его ножки. Полю достанется невкусная часть. Относительно невкусная, конечно же. В своих блюдах я не сомневался ни мгновения. Когда ножки были разделаны, я выложил их в глубокую емкость для выпекания. Добавил соли, перца и тимьяна. И залил все маслом так, чтобы еще 4 сантиметра были над кроликом. Отправил в духовку на 1,5 часа. Это на целый час меньше, чем мне требовалось для обычного кролика. Демонические ингредиенты творили чудеса в скорости готовки. Вот этому в первую очередь и должны удивиться судьи. Теперь нужно приступить к соусу. Сходил еще раз к столу и удивил тем самым не только судей, но и участников. Я передумал делать сомнительного кролика? Такой вопрос читался на их лицах. Но мне нужен был рыбный бульон на дораде. Пришлось сходить к столу. Это не было запрещено, кстати. И после того, как я встал на свое место, несколько участников одновременно ломанулись к столу. Нарезал лук и морковь, пока готовился бульон, а после отправил их жариться. Как только рыбный бульон был готов, я добавил его к овощам и наполовину выпарил. Снова добавил креветки и выпарил еще настолько же. Дальше я взял блендер, про который говорил, что никогда не возьму. Но не буду же я устраивать целое шоу с демонами бурь, чтобы довести все до нужной консистенции. Смог сделать все однородным, а после добавил сливки и довел до огня, сразу же снимая с плиты готовый соус. Теперь стоит лишь дать ему остыть, да достать кролика, который сейчас утопал в масле в духовке. Для гарнира я выбрал корень сельдерея. Настя, кстати, его очень не любила и кривилась при одном лишь упоминании этого продукта. Как по мне, обычный овощ, но у всех людей разные вкусы, всем не угодишь. А вот повара точно оценят мои навыки. Почистил и нарезал мелким кубиком сельдерей. Кинул в кипящую воду. Как только сельдерей всплыл, я откинул его в дуршлаг и поместил на лед, чтобы он не потерял свою хрустящую текстуру. В кастрюле растопил масло, высыпал сахар и топил его до состояния карамели. Ну, хоть что-то кондитерское сегодня присутствовало. Даже дышать стало легче. В готовую карамель положил красный лук, нарезанный соломкой, а после залил свое любимое сливово-демоническое вино. Как и в прошлый раз. Это ведь не запрещено. Тушил лук до почти полного испарения вина. Он стал напоминать мармелад. Еще чуть-чуть кондитерского, хотя бы по консистенции. И я начал улыбаться. У меня все было готово. А вот другие участники нервничали, когда таймер показывал 10 минут до конца финального этапа. Юдзера тоже уже был готов. Но тут я не удивился. Рыба фугу была одним из национальных японских блюд, и приготовить ее мог только профессиональный повар, коим Юдзера и являлся. А пока выложил на тарелку сельдерей, сверху красный карамелизированный лук, а после готового кролика — конфи. Соус подавался отдельно. Все сочеталось настолько идеально, что создавало неповторимую композицию. И судьи не смогут не оценить это блюдо. Ну и кто же сегодня победит? А, кстати, а какой будет эффект у этого кролика? Забавно будет посмотреть на результат. Мое блюдо пробовали последним. Я уже успел насмотреться и на гримасы Поля, и на шокированное лицо Вольфгана, когда участник из Финляндии подал протухшие гребешки в беконе. Как того сразу не дисквалифицировали, я был без понятия. Но судьи держались хорошо. Иногда сложно было понять, что они думали про то или иное блюдо. Хотя Гордон один раз чуть не сматерился, а два других судьи ждали этого с нетерпением, потирая руки. Кажется, они поспорили, что Гордон выругается и не сдержится. Эта его небольшая вредная привычка была известна всем. Особенно выбывшим участникам прошлого этапа, когда Гордон направо и налево поливал грязью неудачные блюда. «Ух ты! Сногсшибательно!» — удивленно воскликнул Поль, но тут же сжал губы, будто забывшись. Я злорадно ухмыльнулся и взглянул на Дежана. Его курица не вызвала такой реакции, и Дежан начал о чем-то догадываться. «Безупречно!» — прикрыл глаза от удовольствия Гордон. «Ножки конфи тают во рту. Сочетание слоев идеально. Этого и ждешь от финала. Я ел бы это блюдо в ресторане снова и снова». И все. Это удивило всех. Гордон не выругался ни разу. Многие начали злобно на меня смотреть. Все, кроме Юдзера. Тот улыбался. Ведь и его блюда оценили по достоинству. А вот кто не оценил речь Гордона, так это Дежан. Он начал кипеть от злости. И с каждым мгновением, как Гордон съедал новую вилку моего блюда, уничтожая его до самого конца, он становился злее. Обычно Гордон пробовал лишь один кусочек, а тут съел все и не остановился. Получилась такая стрелка. Судьи против участников. И нас явно было большинство, но победителем выйдет один. «То, что вы подали нам сегодня», — начал Гордон, — «было лучше, чем мы могли представить. В течение этого турнира навыки большинства стали лучше. И неважно, какой будет результат, вы уже получили намного больше, чем те, кто не вступил на этот путь. А теперь приступим к местам. 10-е место — Финляндия!» Участник кивнул. «Ваши гребешки были отвратительны. Вы даже не заметили, что они испорчены. Меня чуть не вывернуло, когда я сделал первый укус. Везет, что у меня крепкий желудок». Зал заохал, а дальше начали перечислять места. Чехия, Швеция, Германия, Канада. Австрия. Вольфган скривился. Америка. Том оскалился. Осталось лишь три неназванные страны. Юдзера, Дежан и я. Кто же победит? Все затаили дыхание, и я услышал в этой тишине, как Сора прошептала, что хана французу. Я улыбнулся. И в этот момент объявили третье место. «Франсуа Дежан! Третье место достается Франции!» Дежан завис и лишь кивнул. но это все, на что его хватило. Кажется, скоро взорвется. «Фер, Юдзера, выйдите к нам!» Мы с Юдзера переглянулись и кивнули. После нашего вечера мы понимали друг друга с полуслова. Победит сильнейший, кто бы это ни был. «Юдзера!» — обратился к японцу Гордон. «Вы рискнули с блюдом. Рыба фугу. Она не каждому под силу. Но вы вывели эту рыбу на новый уровень». «Фер!» — обратился ко мне Поль. «Крольчатина в финале — это риск. Но ножка просто таяла во рту. А я люблю крольчатину. И как бы мне не хотелось признавать, конфи было приготовлено безупречно. Крольчатина была розовой. Прекрасное кроличье мясо. Такое мягкое и нежное. Даже я не приготовил бы лучше». «Нам сложно было решить, кто победит. Но вы оба показали блюда высочайшей кухни. Как и сказал Гордон, это были блюда мировой кухни, достойные финала», — кивнул Вольфган. «И сейчас мы объявим победителя». «Юдзера, Фер, ожидание подошло к концу. Каждый судья оценит ваше блюдо по шкале от 1 до 10», — начал задорно Гордон. «Юдзера, я ставлю вам 9». Все зааплодировали. После участника Финляндии особенно, который получил 1 балл от каждого судьи. Если можно было бы поставить меньше, он получил бы меньше. «Я ставлю вам 9!» — кивнул Поль. «Я даю 9!» — улыбнулся Вольфган. «В сумме Юдзера набирает 27 очков». Все возликовали. Удивительно высокий результат. Лишь 3 очка отделяло Юдзера от полной победы. Но зал стих, когда все судьи посмотрели на меня. «Фер, это было сложно», — сказал Вольфган, криво улыбаясь. «Но я ставлю вам 9». Я улыбнулся. «Я ставлю...» Поль прикрыл глаза, но решил в этот раз быть честен. 10! Все затаили дыхание. Если Гордон поставит меньше 9, то я проиграю. «И я...» Гордон взял драматическую паузу для зрителей. «Ставлю 10!» Пауза, и зал возликовал. Юдзера сразу же мне поклонился и тут же пожал руку. Он был рад, что я победил его в честной победе. Мои дамочки ликовали больше всех, а я и не сомневался в своей победе. «Фер Адалароков становится победителем турнира кулинаров!» — провозгласил Гордон, когда аплодисменты не пожелали утихать. «Фер, я не сомневался!» — прошептал Юдзера. Но кое-кто был не согласен с этим результатом. «Непростительно!» — воскликнул Дежан так громко, что перекрыл даже тех, кто кричал мое имя из зала. Юдзера рядом со мной замер. Дежан же выскочил из ряда участников и взмахнул вверх своим кухонным ножом. Все же взорвался. «Это непростительно!» Пошатываясь, сделал шаг к нам с Юдзера Дежан. Его глаза горели злобой. «Да, у кого-то нервишки сдали. Неужели моя победа настолько не укладывалась в рамки его гордости, что он сейчас нападет? Совсем дурак». «Я прав. Дежан совсем дурак». Француз еще раз взмахнул своим ножом и провел быструю атаку. «Тебе конец, сученыш имперский!» — крикнул Дежан, кидаясь на меня. Его глаза вспыхнули. Мои в ответ сверкнули с небольшой силой. «Ну давай, я как раз хотел твою душу». Дон был рядом, прилетев из ложи с дамами. Он уже бросал мне кристалл в руку, чтобы я убил француза и получил его душу себе в хранилище. Но только Дежан не долетел до меня. Его перехватил Юдзера, роняя того на пол. Француз выронил свой нож, а после упал на спину, наткнувшись на него. Юдзера тяжело дышал. Я же не успел возмутиться такому самоуправству. «Чёрт!» Я сжал в руке кристалл душ и словил в самый последний момент душу Дежана. «Хороший подгон», — пробормотал я, довольный стечением обстоятельств. Правда, не на все 100%, потому что сам хотел прикончить француза. Все замерли в ужасе. Такого поворота событий не мог предсказать никто. Я даже увидел, как с ложи хотела прыгнуть Оливия, почти призвав свою кошку. Странная она. Да и мастер Дзян замерла на периле с одной ногой в воздухе. «Награждение переносится!» Тут же взял себя в руки Гордон, беря все под свой контроль. «Представитель одной из стран...» Гордон резко посмотрел на поле. Тот сглотнул. «Сошел с ума!» Все начали расходиться, чтобы уступить место охране. Я же подошел к Юдзера и тихо ему сказал. «Я бы и сам справился». Юдзера весело рассмеялся. «Для себя я буду думать, что спас короля ада», неслышно прошептал японец одними губами. «Ты же понимаешь, что это не так», — ухмыльнулся я. «Разве? Ну и ладно, мне так больше нравится». И мы отошли к выходу из зала. Теперь у меня было две души, которые я отдам Цере по прибытию в империю. Вот щенок обрадуется подвалившей работе. Хоть от белки сможет избавиться. Работа все же. А теперь... Нужно успокоить моих дам, которые себе места не находили, увидев, как на меня хотели напасть. Ладно, успокаивать нужно только Настю, по всей видимости. Да и Максима, что не он убил взорвавшегося француза.